навсегда испытывала жгучий интерес к Алисе Кепель и строила свои отношения с принцем Уэльским на той же основе. Фаворитка Эдуарда VII была остроумной, практичной женщиной, которая отлично знала, как сделать мужчину счастливым. Чарльз познакомился с ней благодаря своей первой подружке, Люсии Санта-Крус, и почти сразу же влюбился по уши. До поры до времени Маунтбеттен покровительствовал этой связи, считая, что из Камилы получится отличная любовница, которая поможет застенчивому юноше стать настоящим мужчиной. Чарльз устраивал себе в Броуленсе романтические уикенды подальше от любопытных взглядов букингемских слуг. Вдвоем с Камилой он частенько бывал здесь, и никто не задавал ему лишних вопросов. Девушка была милой, непритязательной и вовсе не стремилась стать супругой будущего короля. К тому же все это время Камила была одновременно влюблена в своего будущего мужа, Эндрю Паркер Боулза, в прошлом поклонника принцессы Анны. Чарльз долго не мог признаться Камиле в любви. Ему было в ту пору всего 24 года, он страдал от болезненной неуверенности в себе и не был готов к браку. Еще неизвестно, как отнесся бы двор к подобной невесте, ведь речь шла о женитьбе наследника. Маунтбеттен осторожно намекал принцу, что он не должен относиться к этой связи слишком серьезно, а для роли супруги лучше всего подойдет какая-нибудь чистая и непорочная дева. На самом деле дядя Дики имел в виду собственную внучку Аманду Кнетчбул, дочь Джона и Патриции Брейбурн. Года через полтора после начала романа Маунтбеттен написал Чарльзу письмо, имевшее самые серьезные последствия. «Мне кажется, что в твоем случае мужчина должен как следует нагуляться, прежде чем обзаведется семейством. В качестве жены лучше всего выбрать какую-нибудь милую, покладистую девушку, которая еще не успела никого полюбить». Принц заколебался и потерял Камилу, которая обручилась с Паркер Боулзом после того, как Чарльз отправился служить во флот и уехал в Вест-Индию. В июле 1973 года Камила и Эндрю поженились. Паркер Боулзы были давними друзьями королевского семейства, особенно королевы-матери, а это означало, что Чарльз и Камила все время будут рядом. Елизавета не раз дразнила Маунтбеттена старым сводником. Вот и на сей раз он не смог удержаться от искушения женить своего подопечного. С Филиппом Маунтбеттену удалось добиться полного успеха, и теперь старик возмечтал сделать внучку женой наследника трона. После того, как Камила исчезла со сцены, Маунтбеттен начал потихоньку подталкивать Чарльза к команде. В 1974 году Чарльз посетил дом Брейбурнов на Багамских островах и увидел, что Аманда необычайно привлекательна. Принц стал подумывать о женитьбе и даже поговорил с матерью девушки, хотя Аманде в ту пору еще не исполнилось и 17 лет. Маунтбеттен, не посоветовавшись с родителями своей внучки, немедленно принялся за дело. Совсем как в старые времена, когда женил Филиппа. Старик стал учить внучку, как нужно писать письма Чарльзу, и даже отрядил свою ослепительную крестную дочь Александру Аберкорн, чтобы она отвезла девочку в Париж и как следует приодела. Елизавета и Филипп были вполне довольны, узнав о планах дяди Дики. «И очень хорошо», — сказал Филипп, — «лучше не пускать в семью чужаков». Чарльз продолжал видеться с Амандой и 5 лет спустя сделал ей предложение. Однако девушка ответила отказом. Принц ей нравился. Она сочувствовала его одиночеству, но слишком хорошо представляла себе, что такое жизнь принцессы, и подобная участь ее не устраивала. Все это время Чарльз встречался с разными женщинами, как принадлежавшими к высшим слоям общества, так и самыми обычными. Среди его подружек были дочь герцога Веллингтона, леди Джейн Уэсли, Джорджиана Рассел, Сабрина Гиннес, Давина Шеффилд и Анна Уоллес. По слухам, по крайней мере, одной из этих девиц принц делал предложение, но опять безуспешно. Одно время Елизавета и Филипп покровительствовали милой и обаятельной леди Леоноре Гронсвеннер, но она предпочла выйти замуж за графа Личвилда, двоюродного брата королевы. У принца все время возникали короткие романы и случайные приключения. В 1978 году Маунтбеттен даже счел нужным устроить своему питомцу выговор. Он, мол, катится под гору, идет по стопам дяди Дэвида, который закончил позорным отречением от престола и прожил никчемную жизнь. Во время официального визита в Австралию Чекетс помешал Чарльзу отправиться на уикенд сразу с двумя своими бывшими подружками. Пресса непременно разнюхала бы об этом, и визит был бы испорчен. Чарльз упрямо повторял, действительно, уподобляясь дяде Дэвиду, что его личная жизнь никого не касается. Он уступил лишь тогда, когда Чекетс пригрозил пожаловаться королеве. Прежде, такой добрый и покладистый, принц проявлял все больше эгоизма. Он без конца менял планы своих поездок, совершенно не заботясь об удобстве принимающей стороны. Однажды Чарльз поступил так с Брейбурнами, и Маунтбеттен сердито заявил ему, что он совсем деградировал и ведет себя точь-в-точь, как дядя Дэвид. Утром 27 августа 1979 года террористы Ирландской республиканской армии подорвали рыбацкую лодку, на которой Маунтбеттен и члены его семьи отправились на прогулку. Это произошло в Мулагморской гавани на западном побережье Ирландии. Бомба взорвалась прямо под ногами у Маунтбеттена. Он погиб на месте. Вместе с ним были убиты его 14-летний внук Николас Кнетчутбул и местный мальчик Пол Максвелл.